11 баллов. Дмитрий погрузил в трюм корпуса плавучих мин для Севастополя, взял на палубу 200 мешочников, ехавших в Крым за солью, и отошел из Одессы. Провожал меня только Изя Лившиц. Стоял холодноватый, но тихий зимний день. На молах, на месте вчерашних луж, хрустели тонкие, как слюда, ледяные корки. Перепархивал редкий снег. Казалось, можно было пересчитать все снежинки. Чайки, взлетая, били красными, озябшими лапками по воде, будто для того, чтобы согреть их. Дмитрий стоял у мола, сильно накренившись. Вблизи он оказался меньше, чем представлялся сверху, с бульвара. Изо всех щелей Дмитрия сочился и зловеще шипел пар. От парохода тянуло запахом бани и прачечной. Палуба была завалена мешками. На них сидели и лежали мешочники, замотанные по глаза платками женщины и мужчины в пахнувших дегтем сапогах. Меня устроили в четырехместной каюте. В ней разместилось 8 человек. Четверо лежали на койках, трое на полу, а один человек, речник с Волги, сидел в раковине умывальника, так как все равно воды в умывальнике не было. Там он и спал. На ночь мы привязывали волгаря полотенцем к вешалке, ввинченной в стену, чтобы он не свалился на спящих. Но волгарь не роптал. Он чувствовал себя среди моряков стеснительно и старался оставаться в тени. Все остальные обитатели каюты, кроме меня и волгаря, были военные моряки. С двумя, самыми молодыми, я спал на полу. Лежавший рядом со мной бывший мичман, капитан Санжейского плавучего маяка, в первый же вечер нашего плавания сказал в пространство: «Чистосердечно советую гражданским товарищам в случае каких-либо происшествий не отставать от нас, моряков». Я промолчал, а волгарь расхрабрился и спросил: «Вы думаете, это будет опасный рейс?» «По всем данным», — с явным удовольствием ответил мичман. «Дмитрий идет, как говорят французы, прямо в открытый гроб». Мичмана резко отдернул комиссар Николаевского порта. Но никаких признаков опасности пока что не было. Мы отвалили в легком моросящем тумане. Амфитеатр города, купол оперного театра, дворец Воронцова, потом фонтаны и знакомая башня Ковалевского — все это, покачиваясь, медленно уходило во мглу и вскоре совсем исчезло. Тихо шумели, подгоняя друг друга, бесконечные волны. В камбузе нашелся кипяток, и мы, сидя на полу, со вкусом напились чаю с сахарином. Вечером волны начали шуметь сильнее, но мирный запах пара и каменноугольного дыма, и мерное качание парохода успокоили всех. Я крепко уснул. Сколько времени прошло, не знаю, но когда я проснулся, то мутно и далеко, будто за километр от меня, горела над умывальником лампочка, волгарь раскачивался и держался за края раковины. Меня било плечом о дверь каюты, и все вокруг трещало на разные голоса. Было слышно, как Дмитрий с тяжелым вздохом проваливается в воду и с трудом из нее вылезает. «Ишь, штормяга!» — неодобрительно сказал кто-то из моряков. «За час развел волну до 7 баллов». Но моряки были спокойны, и это подбадривало и нас, обыкновенных смертных. В каюте было тесно и душно. Каюта внезапно толкалась, стараясь свалить нас всех в одну кучу, потом начинала дергать нас из стороны в сторону, вытирая нами, как швабрами, пол. Молодой мичман приоткрыл дверь и заглянул в коридор. Там уже в повалку густо лежали мешочники, сбежавшие с палубы. Среди них стоял, упершись дрожащими ладонями в стены узкого коридора, старый еврей в длинном лапсердаке. «Чего вы стоите?» — сказал мичман. «Укачаетесь, надо лечь». «Разве вы не видите, паны?» — ответил еврей, — «что мне негде положиться». Куда ехал этот местечковый старик, непонятно. Во всяком случае, он выглядел совершенно дико на морском скрипучем пароходе во время качки и ночного шторма. Мичман вышел в коридор, растолкал спящих мешочников и очистил место для старика. «Библейский персонаж из всемирного потопа», — сказал Мичман, возвратившись в каюту.